Глава 25. Видение неба. Некоторые из этих видений я получила еще до того, как Иисус взял меня в ад, другие — в конце моего путешествия по аду. Явление Бога. Это небесное видение я получила во время глубокой молитвы и размышлений о Боге. На место, где я молилась, сошла слава Господня. Я увидела волны яркого света и ощутила величественную силу. В центре сияния находился Божий престол. На престоле, как я поняла, восседал Бог. От всемогущего Бога исходили радость, мир и любовь. Пространство вокруг престола было заполнено младенцами-херувимами, которые пели и целовали Господа в лицо, руки и ноги. Они воспевали: «Свят, свят, свят, всемогущий Господь Бог». На головах у них были огненные языки пламени с крошечными крыльями на концах. Как мне показалось, крылышками они махали в такт с движением силы и славы Господа. Один из херувимов подлетел ко мне и дотронулся до глаз. Золотые горы. В этом видении я смотрела на землю сверху. Я видела, что на протяжении многих миль земля жаждала дождя. Почва была потрескавшейся, сухой и бесплодной. Не было деревьев или какой-то иной растительности. Затем мне было дозволено увидеть место, расположенное за сухой землей на пути к небу. Там рядом, касаясь подошвами, стояли две огромные горы. Я не могла точно определить их высоту, но они были очень-очень высокими. Приблизившись к горам, я увидела, что они сделаны из золота, настолько чистого, что оно казалось прозрачным. В горах и вокруг них я увидела яркий белый свет, который распространялся, заполняя всю Вселенную. В сердце своем я почувствовала, что это основание, на котором располагается небо. Люди дерутся из-за каких-то маленьких золотых колец, но все золото принадлежит Богу. Строительство дворца. Это видение я получила в молитве. Я увидела ангелов, читающих запись дел, которые мы совершаем здесь на земле. У одних ангелов были крылья, у других нет. Одни были большими, другие маленькими, но лица у всех были разными. Как и людей на земле, ангелов можно узнавать по лицам. Я увидела, что ангелы шлифуют очень большие алмазы, укладывая их затем в фундамент великолепного дворца. Алмазы были около 30 сантиметров шириной и около 60 сантиметров длиной и казались очень красивыми. Всякий раз, когда к Богу приходила душа, к дворцу прибавлялся алмаз. Ни одна работа не бывает напрасной, если она совершается для Бога. Врата неба. Во время другой молитвы я получила небесное видение. Я пребывала в духе, ко мне пришел ангел и взял меня на небо. Я опять увидела величественную сцену яркого сияния и ослепительной славы, как у золотых гор. Созерцание силы Божьей вызывает благоговейный трепет. Подойдя к двум огромным вратам в громадной стене, мы увидели двух необычайно высоких ангелов с мечами. Ростом они были около 15 метров, а волосы были из золотых нитей. Врата были настолько высокими, что я не видела их верха. Они представляли собой самое замечательное из всех когда-либо виденных мной произведений искусства. Они были ручной работы с резьбой, портьерами, драпировками, украшены жемчугом, алмазами, рубинами, сапфирами и другими драгоценными камнями. Все в них было идеально гармоничным, и открывались они наружу. Из ворот вышел ангел с книгой в руке. Проверив по книге, ангел кивнул, разрешая мне войти. «Дорогие, вы не можете войти на небо, если ваше имя не записано в книге жизни Агнца». Учетные книги. В видении ангел взял меня на небо и привел в большой зал со стенами из чистого золота. На них были последовательно выгравированы буквы алфавита. Картина напоминала огромную библиотеку, но книги были вставлены в стены, а не стояли на полках. Ангелы в длинных платьях вынимали книги из стен и внимательно их изучали. В их действиях просматривался строгий порядок. Я обратила внимание, что книги были в толстых золотых переплетах, а некоторые страницы были красного цвета. Книги выглядели очень красиво. Ангел, который привел меня, сказал, что в этих книгах содержатся записи о жизни всех людей, родившихся на земле. Он сказал, что есть и другие залы с такими записями. Время от времени архангелы представляют записи Богу на одобрение. В книгах записываются молитвенные просьбы, пророчества, сведения о поведении, возрастании в Господе, о душах, приведенных к Христу, о плоде Духа и многое другое. Все, что мы делаем на земле, записывается ангелами в эти книги. Время от времени ангел вынимал ту или иную книгу и протирал страницы мягкой тряпкой. Страницы становились красными. Небесная лестница. Дух Господень показал мне еще одно видение. Я увидела большую духовную лестницу, нисходившую с неба на землю. По одной стороне лестницы ангелы спускались на землю, а по другой поднимались. Крыльев у этих ангелов не было, но каждый держал в руке книгу с именем на обложке. Некоторые из ангелов, казалось, дают указания другим ангелам и отвечают на их вопросы. Получив указания и ответы на вопросы, эти ангелы исчезали. Я видела также другие лестницы в других частях земли. Ангелы беспрерывно двигались, поднимаясь и спускаясь. В их движениях чувствовались дерзновение и сила, ведь они были посланниками от Бога.